Глава 5. На следующий день я сидел в кресле Рафика и обозревал мелькавшие за стеклом дома. Утром я позвонил Борзых и попросил машину, после чего незамедлительно ее и получил. Сейчас рядом сидел Андрей Белоусов, парень лет 25, немного конопатый и не выговаривающий букву «Р». Машину он вел вполне уверенно. Перед отъездом я побеседовал с ним. Катю Морозову он не знал, о том, что они перевозили аппаратуру, тоже никому не рассказывал и понимал, что это не шуточки. Я, собственно, ничего другого от него услышать и не ожидал. Правда, при упоминании Кати он опускал глаза или отводил взгляд, но я этому значения не придал. Может, у человека аллергия на женщин, или он скромный по жизни, ну, как я, например. Сейчас мы ехали через весь город на хоккейную базу команды «Сокол». Накануне перед своей прогулкой с Викой я успел выяснить, что Анатолий Яров, или Толик, играет за этот заводской клуб. Вадика пока установить не удалось, но это и не главное. Да. Видно, клюшкой себе жизнь не устроишь. Что за мода пошла, что не спортсмен, так преступник. В прошлом году пол команды баскетболистов пересажали за уличные разбои. Я не говорю уж о всяких единоборцах, боксерах, каратистах, борцах. А все почему? Потому что на ринге, площадке и татами они нормально заработать не могут. Вот и пускают свои таланты и способности, достигнутые долгими тренировками, не в ту сторону, тем более что вокруг бардак. Вот и хотят в мутной водице рыбку побольше поймать. Есть, конечно, и нормальные ребята, но мне почему-то больше с негодяями приходилось сталкиваться. Я откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и вспомнил вчерашний вечер. Мы сидели с Викой в кафе-подвальчике у моего знакомого владельца, слушали тихую музыку, рассказывали смешные истории, пили шампанское, потом гуляли по вечернему Невскому. Я беспрерывно дурачился, Вика смеялась. В 9 я проводил ее до дома и поехал к себе. Вика мне понравилась. Наверное, это звучит слишком банально, но человек так устроен. Зачем городить теории о взаимоотношениях полов, писать трактаты о любви? Все гораздо проще. Человек либо нравится, либо нет. Иногда хватает вечера, иногда минуты, чтобы понять это. Иногда, правда, понимаешь это через несколько лет. Но я понял это сразу. Город мелькал за стеклами. Дома, мосты, дворцы. «Новостройки. Приехали», — сказал Белоусов. Я вышел из машины. Андрей остался за рулем. В 100 метрах от нас находился металлический забор с полуоткрытыми воротами. Я не стал ждать встречи со стороны общественности и пошел туда сам. За забором находился небольшой стадион, за ним еще одно строение, вероятно, спортивный зал. Там же, наверное, администрация. Возле подъезда пара икарусов. Я миновал стадион и зашел в корпус. Действительно, заглянув в одну из дверей, я увидел спортзал с тренажерами и прочим спортивным инвентарем. В зале занимались человек 20 парней. Я закрыл дверь и поднялся на второй этаж. Увидев дверь с табличкой «Тренерская», я постучался и вошел. В кабинете сидел пожилой мужчина в олимпийке и со свистком на груди. Почему-то это постоянный облик всех тренеров, с моей, конечно, точки зрения. Мужчина говорил с кем-то по телефону. Заметив меня, он кивнул на стул. Я не стал ждать повторного приглашения. То, что тренер был в возрасте, меня вполне устраивало. Пожилые люди — это люди старой закалки и с пониманием относятся к нуждам органов. Не все, но большинство. Закончив разговор, тренер положил трубку и спросил: «Вы из федерации?» К сожалению, я сам по себе, из милиции. Оперуполномоченный Ларин Кирилл Андреевич, по делу. Из милиции? Интересно. Вы ко мне лично или вообще? К вам, если не ошибаюсь, Егоров Борис Михайлович. Да, это я, что случилось? Да как бы вам объяснить, Борис Михайлович? Я, можно сказать, здесь как лицо неофициальное. Поэтому хотел бы с вами поговорить неофициально. Об одном игроке. Надеюсь, все между нами. Тренер, понимающе кивнул. «Кто вас интересует?» «Яров Анатолий». «Толик, он что-нибудь натворил?» «Не знаю, просто есть некоторые сомнения». «И что вы хотите узнать о Ярове?» «Что он из себя представляет по жизни? Плюс или минус?» Тренер немного помолчал, внимательно разглядывая меня. «Но однозначно тут сказать нельзя. Он из спортинтерната. Как хоккеист, парень перспективный, может выйти в мастера. Я бы даже сказал, талантливый, хотя в игре несколько прямолинейно, в современном хоккее нужна гибкость. А как человек...» Егоров вздохнул и на секунду замолк. «Самое интересное, что я не удивлен вашему приходу. Как бы вам объяснить, когда я начинал в хоккее, у меня одна страсть была — игра. Сами амуницию шили из старых сумок, а хорошая клюшка на день рождения — это праздник был. Я эту страсть до сих пор сохранил. А вот у нынешних ребят, не у всех, конечно, нет этой страсти. Талант есть, условия, а страсти нет. В первую очередь выгода, доход, где бы получше пристроиться, кому бы подороже продаться. Да, ну, в конце концов, это же нормальное явление. Просто для нашего общества оно пока не очень привычно. Так-то оно так. Но ведь во главу угла для настоящего спортсмена должен становиться спорт, а не выгода от него. Ведь великие люди создают свои шедевры не ради выгоды, а по велению души, извините за громкие слова. А спортсмен — это тот же художник. Так вот, у Ярова нет страсти к спорту. Спорт для него — средство. Средство для выгоды. Такое у многих нынешних игроков, но у Ярова эта черта особенно выражена. Поэтому я и не удивлен вашему визиту. За последний год Толик очень резко изменился. Я не говорю о пропусках тренировок и нарушении режима, это есть у всех. Меня настораживает другое. Его рассказы о ресторанах, крутых ребятах, легких деньгах. Я видел его в городе, в компании ребят-бойцов в кожаных куртках. У него появились дорогие вещи, хотя зарплату он от завода получает не очень большую, плюс стипендия. Я интересовался, но он отшучивался, мол, шайбой зад не прикроешь, надо уметь жить. Само собой, и спортивные результаты на убыль пошли. И еще одно. Жестокость. Яров жесток. В хоккее требуется жесткость, но не жестокость. В прошлом году он в рядовой ситуации сломал сопернику ключицу, хотя мог спокойно избежать этого. Наверное, я где-то в этом виноват. Талантливые люди хрупкие. Не физически, конечно. Может, я, увидев в нем зерно, боялся лишний раз упрекнуть его, заставить работать. Многое прощал, что не прощал другим. А с кем он живет? Родственники, девушка. Родственников у него в городе нет, он интернатский. Прописан в общежитии от завода, но снимает квартиру. Тоже, кстати, непонятно, на какие деньги. Адрес вы, случайно, не знаете? Телефон, могу сказать. Егоров полистал записную книжку и продиктовал мне номер. «А девушки? Я видел его как-то с одной в центре города у ресторана. Подошел к ним. Девушку не Катей случайно звали?» «Да, кажется, Катя. Мне она не очень понравилась. Старше Толи, намазанная, какая-то потрепанная, как кошка драная. Простите, а все-таки что он натворил? Между нами хотя бы?» «Пока ничего определенного сказать не могу. Просто похож по приметам на одного товарища, которого мы разыскиваем, возможно, хоккеиста. А, кстати, вы не знаете приятеля Ярова, некого Вадика Фролова?» «Да, наверное, он. Он постарше Ярова, бывший хоккеист, но ничего из себя как игрок не представлял. Он не из нашей команды». «Борис Михайлович, вспомните поподробнее. 25 число, это понедельник, не так давно. Яров был здесь?» «Минутку». Егоров пролистал страницы перекидного календаря. «В понедельник с утра тренировка была. Вечером мы должны были за город ехать. Там у нас своя база есть. Этот зал мы арендуем. Толик утром был, а вот на вечер отпросился. Да-да, в тот день и Фролов здесь был. Они вместе и ушли. Вернее, уехали. На Икарусе. Я сначала думал, что водитель на обед поехал, а ребят по пути взял. Но он так больше и не приезжал. Нам пришлось второго водителя вызывать». «Любопытно. А на другой день?» «Да нормально все. Водитель извинился за то, что без разрешения уехал. Сказал, теще мебель перевозил в деревню. Яров, как всегда, на тренировку пришел. Я ничего особенного в нем не заметил». «Сегодня он здесь?» «Да, в зале». «Когда тренировка заканчивается?» «Через час». «Я обожду его на улице, чтобы не отвлекать. Он во что одет? А то я в лицо его не знаю». «В красном костюме и кожаной куртке. Он приметный парень. С вас ростом, только пошире в плечах. Спасибо. У меня просьба. Ему пока ни слова, что им интересовались. Я понимаю. У самого отец в милиции работал. Если что, как вас найти можно? Вот телефон запишите. Я днем, если не в зале, то здесь. Я вас очень прошу, если насчет Ярова подтвердится, позвоните, пожалуйста. Хорошо. Всего доброго. Я вышел в холл и осмотрелся. Ждать столика я, конечно, не буду. Спустившись в подвал, где располагался гардероб, я нашел двери с буквой «М» и прислушался. В раздевалке никого не было. В дальнем конце коридора стоял столик с сидящим за ним мужичком. Мужичок кимарил. Я не стал его будить и, приоткрыв дверь, проскользнул внутрь. Найти красный спортивный костюм с кожаной курткой было делом считанных секунд. Я отработанными движениями обыскал карманы. Деньги, разумеется, я оставил на месте. Еще раз простите за нескромность, но я честный человек. Но зато не пропустил белый клочок бумаги с номером телефона и одним словом «Алик». Я тщательно переписал телефон, а бумажку кинул назад. Когда я выскочил, сторож уже не спал. Я таинственно кивнул ему головой, он столь же таинственно кивнул в ответ и снова погрузился в сон. Нет, поистине, наша страна рассчитана на честных людей. Я поднялся наверх, вышел на улицу и вернулся к Рафику. Белоусов сидел на месте. Можно было, конечно, расспросить заодно и водителя Икаруса насчет тещиной мебели, но его на месте не было, а искать его раньше времени мне не хотелось. «Давай в отделение», — сказал я водителю и прыгнул в машину.